«И что, что знаты вообще в курсе, сколько мы живем?» – неверящим голосом спросил он. «Много», – ответил я, также останавливаясь. Ответ последовал только через минуту, в течение которой он тупо таращился на меня. «Максимум 8 веков», – медленно ответил он, продолжая стоять как соляный столб. «Дольше никто не прожил. Вернее, все, кто достиг этой отметки, уходят тропой предков. Ты вообще знаешь, что это такое?» «Понятия не имею», – честно ответил я. «Это навязчивая мысль», – он покрутил свободной рукой у головы, – «идея, что подталкивает нас отправиться на север, предположительно в центральные земли, но никто точно не знает. Никто не возвращался оттуда, кроме тебя. Первый раз слышу». «Я уже понял», – бросил он, отмерев и продолжив путь. «Это происходит не постоянно, раз в 100 лет, так же как и период рождаемости, раз в 100 лет из всех крепостей, а их 5, если ты не знал, в центральные земли отправляются группы самых старых сейнари. Параллельно с этим рождается новое поколение сейнари, уходит столько же, сколько и рождается, примерно. Как ты понимаешь, если бы эта система была сбалансирована, то внутренние земли бы не пустовали». «Это точно», кивнул я, «когда я покинул резиденцию, то заглянул в пару поселений. Жуткое ощущение. Вот-вот, абсолютно ненормальная ситуация. В общем, когда я обратился к цифрам и здравому рассудку, то открыл для себя еще одну неприятную вещь. Мы вымираем, Телиндар, медленно, по капле, раз в столетие, но нас становится все меньше. Уверен, в других крепостях, на других участках стены, ситуация не лучше. Еще бы у нас была с ними устойчивая связь. Так в чем проблема? В чем сложность? То, стена одна, мимо не пройдешь, посланцам негде потеряться, протянуть какую-нибудь линию связи, и готово. Вот, вновь воскликнул он, здравая идея, наладить связь, пути снабжения, создать единый центр решения проблемы, но не ЕЕД, законы, правила, принципы и прочая чепуха, мешают комендантам контактировать. Наш дуэрулон имеет вес, но только среди комендантов Южной Стены. Даже коменданты узловых крепостей не слушают его. Ну ладно, мы вымираем. Причина неизвестна. Надо валить, да никто не знает как и куда. Опять же, в чем проблема? Построить дирижабль и летите куда хотите. Это еще что такое? Не понял он. Ну, воздухонепроницаемый шар из материи. Наполнить такой горячим воздухом или летучим газом, и можно взлететь. Сил тратить не нужно, насекомые не достанут. Видно далеко и преград никаких. Хех, неплохо, неплохо. Это могло бы даже сработать, да только есть загвоздка. Обычно, так было в прошлые столетия, крепость покидали группы сейнари, отправившиеся на север. Таких групп было 2-3. Это был максимум. Сколько родилось, столько и покинуло нас. Сразу говорю, останавливать таких личностей – пустое дело. Они становятся непомерно агрессивными и не желают успокаиваться, пока им что-то мешает отправиться в путь. Жуткое зрелище. Сейнари как будто забывал всех, друзей, родных, всех. Но теперь что-то изменилось. Думаю, ты стал причиной, как минимум одной из них. Прошлой ночью стены крепости покинула 5-я группа идущих. И они не были последними, понимаешь? Я точно знаю, что будут еще группы. Он ненадолго прервался, погрузившись в собственные мысли. Так же, как и я. Несложно догадаться, что старик также ощущал этот странный зов. Вот и что, искал себе замену, да как-то не складывалось у меня такое ощущение. Он натаскивал меня как бойцового пса, и отсутствие сопровождения из стражей становится понятным. Хоть я и не одобрял такого подхода, персонала не хватало. Если крепость покидали старые сейнари, то в командовании стражей зияли пустоты. Вероятно, комендант искал выход из сложившейся ситуации. Если старик чувствует зов, но еще не покинул крепость, значит, будут и другие группы. А что если это не прекратится? А если прекратится, то когда? Не останутся ли в крепости только малые дети? И какая судьба их ждет? Какой была судьба тех, кто отправился в центральные земли? Зачем мы отправились? В чем смысл этого похода? Ну, точно не в том, чтобы найти секретный проход или безопасную тропу, вновь заговорил он. Логово насекомых опоясывают весь Веннисаэр, если информация от других комендантов не лжет. Как ты понимаешь, мы не успеем построить твои дирижабли, не в тех количествах, которые позволят эвакуировать жителей крепости. А ведь есть и другие. Нет, мальчишка, мы отправились за живой особью. Захватим несколько тварей живыми. Притащим к Маране, она создаст отраву. Затем мы ее опробуем. Если сработает, на что я искренне надеюсь, то мы получим способ безопасного путешествия через пустыню. Синари нужно эвакуировать из крепости, из всех крепостей, иначе нас ждет забвение. Ну, я сходу мог найти несколько недочетов в этом плане. Сколько идти по пустыне, в каком направлении, сколько нужно с собой брать запасов, сколько отравы. У этого плана было столько слабых мест, что я и не знал, с чего начать. Дерьмовый план, все-таки сказал я, мы не знаем, куда идти. Что если мы выберем самое длинное направление, а как тащить запасы, сколько нужно отравы, что если отрава будет действовать только на твари в определенном реале, чтоб тебя до вашего плана столько дыр, что через него можно семена просеивать. Знаю, недовольно буркнул старик, даже лучше, чем ты думаешь. Я думал, понимаешь, не только я заметил несостыковки. После возвращения остатков экспедиции, все, кто выжил, заметили странности. Мы словно изменились. Понимаешь, наши друзья и товарищи стали нам чужды. Более того, Марана, Дурна-Алан, Тень, все эти синари были в числе выживших. И чего они достигли? За 200 лет, сам подумай, какова вероятность того, что они займут столь высокие посты. А теперь подумай о другом. Какова вероятность того, что они организуют еще одну экспедицию? Хочешь сказать, что этот план кто-то уже прорабатывал? Я уверен в этом. Не в этом столетии, так в следующем. Или еще через одно, но новая экспедиция бы сформировалась. Тень стал бы комендантом и обеспечил полную поддержку со стороны власти. Дурна-Алан бы мастерил свои артефакты, а Марана бы получила свои вылазки за образцами. Вот только обстоятельства изменились. У нас не осталось времени, и поэтому вы решили форсировать план? Не совсем. Комендант, хоть он и не входил в число тех, кто отправился в пустыню, видел, к чему все шло. Думаю, он хотел спокойно дожить свое тысячелетие, в мире и покое. А потом явился ты, и ситуация накалилась. Пока ты спал, он поведал мне, что соседние крепости также теряют персонал. Более того, форты, расположенные между крепостями, почти полностью опустели. Перед отправлением Тень передал мне, что мы потеряли связь с последними фортами, а ведь их было 30, понимаешь, и синари, что несли в них свою службу, не разменяли и 6-е столетие, и все они пропали. Могучие створки медленно, неохотно, поползли в стены, открывая древние хранилища. Сотни, а скорее всего 1000 лет, в это помещение не ступала нога синари, или кого бы то ни было. Медленно, преодолевая вековую дремоту, на потолке и стенах зажглись осветительные кристаллы, потихоньку набирая яркости, разгоняя вековечную тьму. По мере увеличения интенсивности освещения из тьмы выступали ряды элегантных корпусов. «Я и не подозревал, что у нас есть такие хранилища», — восхищенно произнес Дурна-Алан, оглядывая ряды незнакомых устройств. «Никто не знал», — произнес Дуа-Рулон, убирая в массивный ларец, который держал один из стражей, массивную печать, послужившую ключом, открывшим древние замки, кроме комендантов. Он не озвучил тревожную мысль, что даже он, зная о существовании опечатанных хранилищ, не задумался о применении артефактов древности. Даже когда его сородичи, отправившиеся в бесперспективный поход, гибли сотнями под ударами жуков, только теперь, ежечасно борясь с заразой тропы предков, он осознал все перспективы, что давало владение таким сокровищем. Осознал и стал винить себя еще сильнее. «Мне незнакома их конструкция», — пробормотал мастер кузни, принявшись осматривать, ощупывать и просвечивать артефактами древние корпуса. В архивах нет подробной информации о содержимом этих хранилищ, только намеки. Из крох информации я извлек основную мысль, мастер кузни. Комендант подошел к Синари, что кажется, позабыл про все величие момента, утонув в исследовательском порыве. Они не были одиноки, но создавалось ощущение, что кроме коменданта и мастера кузни здесь более никого не было. Все остальные Синари, в основном специалисты кузни, которые работали под началом Дурна-Алана, реагировали заторможенно, пребывая в плену трепета. Осознание этого факта вновь царапнуло душу коменданта. Слишком сильна была разница в поведении вернувшихся из экспедиции и тех, кто прожил в стенах крепости всю жизнь. Слишком долго он тянул с принятием решений, слишком долго пребывал в плену размышлений и сомнений. Повернув голову, он вновь с неудовольствием отметил отсутствие тени. Слишком этот сценарий оказался незаменим, слишком исполнителен и расторопен. Сейчас он сторожил потайной ход мастеров смерти. Только его Каалнигар согласился допустить на территорию мастеров смерти. В отсутствие верного адъютанта, его обязанности исполняли сразу 3 сценария, рангом пониже, и они с трудом справлялись с обязанностями, не в силу плохой подготовки, но в силу отличия. Они были медлительны, а комендант привык, что его распоряжения выполняются едва ли не быстрее, чем он их огласит. Это, рука коменданта широким жестом указала на ряды реликтов древности, транспорт. Как он работает, работает ли до сих пор, возможно ли вернуть их к жизни, даже как ими управлять, выяснить все это, твоя задача. Но юный мастер кузни не обратил на слова коменданта никакого внимания. Он уже был полностью погружен в исследование загадочных агрегатов. Вновь поразившись увлеченностью юного Синари, комендант покинул его, оставив наедине с древними реликтами. Вместе с доступом в древнее хранилище Дурна-Алан получил полную поддержку от коменданта. Дуа-Рулон издал строгий указ оказывать всяческую помощь юному мастеру кузни. Любые ресурсы, любые запросы, что бы он ни попросил, все должно было быть предоставлено ему в кратчайшие сроки. Что бы ни вышло из этой инициативы, следовало сподвигнуть остальных комендантов на подобный шаг. Кто знает, что еще хранилось в запечатанных хранилищах. Но сначала комендант Южной крепости оглядел шеренгу из 5 стражей. Каждый из них держал точно такой же ларец, внутри которых покоились древние печати ключи к другим хранилищам. Да, сначала следовало порыться в собственных закромах. Глава 25. Так какой у нас план? После откровения старика мы перешли на бег, вздымая за собой облака пыли и песка. Если бы за нами наблюдали со стороны, то точно смогли бы заметить издалека. Какая скрытность, если за нами тянулся пылевой столб? Вот мне и стало интересно, как мы собирались разгромить логово жуков. Как мы его вообще искать будем? Черт, а как они выглядят? Как с ними бороться? План? Спросил он, не отвлекаясь от перебирания ногами. Какой еще план? Ищем логово жуков, мочим всех, захватываем матку, набираем образцов и валим назад. Что тут планировать? Отличный план, съязвил я, простой и надежный. Ничто не может пойти не так, верно? Если плана нет, то и неожиданности не может быть. Верно, сопляк, план прост и надежен. Да чтоб тебя, я не удержался от вскидывания рук. Ты не думал, что Аркх, да что тебя не устраивает? Искренне удивился старик, даже голову ко мне повернул. Что, что, а ты не думал, что я понятия не имею, как они выглядят? Какая у них тактика, как они нападают, чего от них ждать? А вот ты о чем? Задумавшись, он потер подбородок, укрытый платком. Ну, тут все просто, искать их и не нужно, они сами нас почуют, либо мы их заметим, тут одно из двух. В любом случае, тактика предельно простая, как только они нас заметят, то ринутся на нас всей сворой. Страх им неведом, учти это. Ну, спасибо за совет, вновь сорвался я на язвительность. Да не переживай ты так. Он ухитрился похлопать меня по плечу, прямо на ходу. Они, конечно, шустрые, но не такие шустрые, как ты, так что с этим проблем у тебя не возникнет. Крепкие, да не очень, разваливаются с полпинка, валит толпой, дальнобойного оружия у них нет, так что они попытаются тебя разорвать и утащить в логово. Тактики, стратегии, ловушек или еще какой подлости, от них ждать не приходится. Всех их мозгов хватает только на то, чтобы валить сплошной толпой, пока все не подохнут. Или жертва, заметил я. Именно, сопляк. Он проигнорировал очередной сарказм, так что не дай себя свалить. Пока ты будешь махать оружием, все будет нормально. А как же яд? У нас есть антидот. Антидот? Кажется, он искренне удивился. Зачем? Я ведь тебя столько пичкал ядами не просто так. Да чтоб тебя. А если яд изменился? А что, если они научились плеваться паутиной? Или какой вязкой желчью? Или, не знаю, под песком научились передвигаться? Вот это мы с тобой и должны выяснить, мальчишка. Ставлю голову на отсечение. Он сейчас ухмылялся. Отлично, пробурчал я, принявшись активнее вертеть головой по сторонам. Просто отлично. Все ноешь и ноешь, как маленькая девочка, честное слово. Да иди ты, псих отмороженный. Нет, ну серьезно, чего ты боишься-то? Тебя хрен убьешь. Уж я-то постарался. Ага, девочка. Старый придурок, безухий трус, ушастый маразматик, недомерок, с дефектами речи. Как мы их найдем то, сколько в одном логове обитает тварей? Решил я прервать словесную перепалку. Все равно он выйдет победителем, не мне тягаться в острословии с этим реликтом. Ну, сколько обитает в одном логове, я не скажу. Пару столетий назад обитало от 50 до 200, в общей сложности. Примерно треть – особи воины, а найти их легко. Они живут в подземных логовах, но вход выходит на поверхность. Выглядит как круглая дыра, примерно метр в диаметре. Как они в песках свои логово строят? Почему они не осыпаются? Ах, он аж передернул плечами от отвращения. Их рабочие особи выделяют какую-то слизь. При смешивании с песком она твердеет. Ах да, он даже вскинул руку. По ночам они забираются в свои норы. Не переносят низких температур, а в пустыне по ночам удивительно холодно. Так какого хрена мы не отправились ночью? Ты, как я погляжу, желаешь всем сердцем сразиться со всем выводком за раз. Вновь начал он юродствовать. Но, словив от меня раздраженный взгляд, вернулся к деловому тону. Они не впадают в спячку. Собравшись в норе, они поддерживают приемлемую температуру. Как-то раз я залезал в такую нору. Один дурачок умудрился свалиться в их логово ночью. Со всей ответственностью заявляю, в их логовах та еще парилка. А стоит потревожить их лёжку, как они всей оравой вылезают на поверхность. А днем они высылают охотничьи партии, или что-то в этом роде. Верно, перебьем патрули, а потом и в логово. Он неожиданно замолк и резко сбавил темп, пока и вовсе не замер на месте. Я, последовавший его примеру, принялся оглядываться по сторонам, краем глаза заметив, как он высвободил свое правое ухо, и принялся вертеть им из стороны в сторону. Мы остановились на вершине очередного бархана, так что обзор открывался неплохой. Однако, я так ничего и не замечал, и не слышал, раз уж на то пошло. «Что?» — напряженно спросил я, вынув из петель топорики. «Прислушайся», — прошептал он, повернув ухо в сторону ближайшего бархана. Я последовал его примеру и высвободил уши, чтобы лучше слышать. Немедленно чувствительную кожу ушей обожгли лучи Янаэн. И все равно я ни черта не услышал, кроме звуков пустыни. Ветер гонял небольшие облачка песка, с тихим шорохом. Сердце принялось набирать обороты, отзываясь на потенциально опасную ситуацию. И все, ничего не слышу, признался я, сильнее стискивая рукоятки топориков. Там, уверенно ткнул он рукой в сторону того самого бархана, и закутал уши обратно под ткань, перехватив свой посох поудобней, приготовившись к сражению. Посмотрев в указанную сторону, я так ничего и не заметил. Бархан, как бархан, ничего необычного. Будем сражаться здесь, пусть идут в горку, а мы примем их в клинки, заговорил он, так и стоя в боевой стойке, главное не дай себя опрокинуть, иначе порвут на лоскутки, не успеешь и ухом дернуть. Только после его слов я уловил слабый писк, раздававшийся как раз из-за того бархана, а в следующую секунду через песчаную вершину, разметав клубы песка, перевалили десятки существ. При взгляде на этих тварей меня посетила мысль, что стоило прихватить что-нибудь длинное и тяжелое, например ручной пулемет, если бы он существовал. Каждая тварь была примерно мне по пояс ростом, имела вытянутое тело, покрытое панцирем, три пары двигательных конечностей, и по паре боевых, расположенных в передней части. Передние конечности напоминали таковые у богомола. Дополнительный сустав, втянутый вперед, оканчиваются серповидными, зазубренными отростками. Голова имела треугольную форму, на концах которой располагались овальные глаза, в нижней же части головы располагался вытянутый рот, и лежала, я не успел разглядеть. Сама голова отходила от тела, и покоилась на короткой шее, прикрытой дополнительным слоем хитина. Двигались твари удивительно проворно, семеня своими ножками с поразительной скоростью. При этом они издавали тонкий писк, который, судя по всему, и услышал Калнигар. Перемахивая вершину бархана, они пролетали по инерции треть склона и, едва успев приземлиться, устремлялись в нашу сторону. Они действительно не отягощали себя тактикой, каждая тварь стремилась добраться до нас первой. Добравшись в ложбины, они перемахнули на склон нашего бархана и устремились вверх, замедлившись в меньшей степени, чем я ожидал. Мы оставались на узкой вершине, так что первая тварь, попавшая в радиус поражения, оказалась рассечена молниеносным ударом посоха Калнигара. После этого они повалили сплошным потоком. Первая тварь, кинувшаяся на меня, лишилась сначала атакующих конечностей. Я просто взмахнул горизонтально, метя в сустав. Следующий удар я нанес в треугольную голову твари, надеясь ее рассечь. Вместо этого она мотнулась в бок, отлетев от меня и открывая путь следующей твари, уже занесшей свои косы для удара. Расправа над первой тварью получилась на удивление простой, они действительно были не такие быстрые, как я. Следующая также лишилась конечностей, отправившись за предыдущей, куда-то в бок. Перед боем мы отошли друг от друга, дабы не мешать. Я то был вооружен короткими топориками, а вот Калнигар нес посох, на концах которого были вставлены саблеподобные лезвия. Следующая, так же как и три последующие, тварь разделила судьбу самой первой. Я отсекал лапы и наносил сокрушительные удары им в головы. Два удара, следующие один за одним. Короткая связка, показавшая свою эффективность. Жар от поединка растекался по моему телу, прибавляя мне скорости и силы ударов. Барабаны стучали неистово, как никогда до этого не стучали. Твари замедлялись в моем восприятии, превращаясь в сонных мух, так и норовивших подставиться под мои топоры. Все закончилось неожиданно. Прежде чем осознать, что противники закончились, я нанес еще пару связок ударов в пустоту. Молодец, что не стал их добивать, раздался голос Калнигра. Он склонился над одной из тварей, пришпиленной к песку словно бабочка, булавкой. В его руке сверкнул металлический, ребристый, цилиндр, густо исписанный письменами и символами. Присоединив торец цилиндра к головогруди, еще дергающийся, твари он пустил в артефакт магию, заставив тот издать слабую вспышку. Когда он убрал артефакт от тела существа, в месте прикосновения зияла дыра, точно повторяющая контур торца. Существо медленно перестало сучить конечностями, медленно осознавая, что оно мертво. «Только на кой нам столько образцов?» – недоуменно спросил он, убирая цилиндр в рюкзак, да и драться с рюкзаком на плечах не было совершенно никакой необходимости. «Что?» – тупо спросил я, все еще находясь во власти боевого ража. Говорю, он замолк, закинув на плечи рюкзак и обратив на меня внимание. «А-а, ну понятно, туда посмотри», – он указал рукой в сторону подножия бархана. «Там, среди груды порубленных на куски насекомых, барахтались мои клиенты. Они потерянно бродили по отвратительной куче, лишившись передних конечностей и неся на своих головах следы моих ударов. Крепкий хитин был расколот, местами пробит почти до половины головы. Похоже, мои удары что-то повредили в их мозгах, и они не могли сориентироваться в пространстве. Некоторые едва шевелились, распластавшись на куче трупов, другие бродили туда-сюда, тупо тыкаясь в тела своих сородичей. При этом их головы то вертелись с бешеной скоростью, то вовсе были повернуты под неестественными углами. «Ты забыл активировать свое оружие», — неожиданно возникший рядом со мной Калнигар бесцеремонно поднял мою руку, все еще сжимающую топорик. «Спишем это на твою неопытность. Сотри их песком, пока новые не набежали». Только теперь я осознал, что мое одеяние забрызгано блекло-желтой жидкостью. Руки и вовсе выглядели так, словно я окунул их в чан с этой жидкостью, очень дурно пахнущей жидкостью. Мотнув головой, принялся поспешно оттирать руки и оружие, используя песок, как и сказал старик. Оттиралось неважно, в отличие от одежды. Невесомая ткань словно была не способна впитывать кровь насекомых, так что она либо стекла, либо легко стряхивалась. «И что дальше?» – спросил я у Калнигара. Старый Сейнари терпеливо ждал, пока я закончу, оглядываясь и прислушиваясь к звукам окружающей пустыни. «Отправимся туда, откуда они пришли», — бросил он, начав спускаться с бархана, обходя кучу трупов. Когда они нас заметили, то стояли на месте. Наверное, были в дозоре, так что их логово неподалеку. Даже если это не так, то пропажу одной из своих групп они заметят довольно быстро. Так что просто подождем их прихода. Перебьем и отправимся туда, откуда они пришли, так и доберемся до их логова. План был прост и понятен. Вот только, как бы он ни был прост, даже он был нарушен. Стоило нам подняться на бархан, который перепахали жуки, стремясь добраться до нас, как из-за следующего начали выскакивать следующая партия тварей. Калнигар заметил их приближение еще во время подъема, резко ускорившись и скидывая рюкзак на бегу. Последовав за ним, я также скинул свою ношу и встал в боевую стойку, приготовившись к очередной схватке, если стремительное повторение двух ударов можно так назвать. И да, я не забыл активировать оружие, а то как-то даже стыдно стало. Не перед тварями, которые так и продолжали копошиться на горе трупов, и не перед старым извергом. Перед собой. Столько тренировался, не дрогнул перед первым, настоящим, боем и так опростоволосился. Новая партия была многочисленнее, чем предыдущая. Прошлая группа насчитывала от силы особей 20, в этой же было немногим больше 30. Впрочем, их судьба была точно такая же, как и предыдущих. Мы стояли на вершине, кромсая подходивших существ, словно две мясорубки. Мои удары, в отличие от предыдущего столкновения, стали совершенно невесомыми. Топоры, на лезвиях которых засияли символы, стоило мне подать в них ману, проходили сквозь тела насекомых, словно раскаленный нож, сквозь теплое масло. Повторяя отработанную связку, я превратился в настоящую мясорубку, рубя подходящих тварей. Кровь вновь наполнилась адреналином, подстегивая организм и даря эйфорию. Я чувствовал себя кем-то вроде героя из древних легенд, что в одиночку повергал полчища врагов. Меня так и подмывало расхохотаться и начать сыпать оскорблениями в треугольные морды тупых насекомых. Впрочем, я быстро одумался, стоило мне мельком посмотреть на Калнигара. Старый Сейнари совершал вращательные движения своим посохом, словно какой-то автомат или механизированный синокос. Экономными, молниеносными движениями он срубал по три твари за раз. Посох замирал в его руках подобно змее, срываясь в короткий полет только для того, чтобы срезать подступивших тварей. Взмах, и три твари лишаются своих голов, боевых и передних конечностей, а туловища оказывались искромсанными. Символы, сияющие синим светом, оставляли в воздухе след, показывая траекторию движения смертоносного удара. Посох замирал на отлете, словно и не кромсал только что врагов, ожидая, пока новая партия насекомых переберется через содрогающиеся останки сородичей, что скатывались по склону. Еще один взмах, и новая партия существ скатывается по склону. Никакой суеты, лишних движений или выкриков. Простая работа мясника или робота. Взмах. Ожидание. Новый взмах. А твари все напирали и напирали. На меня уже кидалось по 2-3 за раз, так что мне пришлось двигаться, уворачиваясь. Твари так спешили добраться до нас, что просто проскакивали мимо меня, стоило уйти у них с дороги. Натиск закончился столь же стремительно, как и начался. Остались только груды порубленных трупов, некоторые из которых все еще шевелились, да 4 твари, что проскочили мимо меня. Впрочем, они пали точно так же, как и те, что нападали с фронта. Закончив нарезать тварей, я наткнулся на внимательный взгляд старика. В его фигуре не было и намека на привычные кривляния старого изверга, а из взгляда пропали искорки веселья. На меня смотрел совершенно иной Сейнари, одним своим взглядом способный пронзить меня насквозь, словно бедуин-воитель, вооруженный двусторонней глифой. И почему я только сейчас вспомнил, как называется его оружие? «Впредь, постарайся не пропускать их мимо себя», — заговорил он, все так же просвечивая меня взглядом. «Когда их станет больше, ты не сможешь разобраться с теми, кого пропустил мимо себя. Они ударят тебе в спину, пока ты будешь разбираться с теми, что перед тобой. Перемещайся, если не можешь удержать строй. Наноси удары так, чтобы трупы мешали следующим. Пинай, толкай, принимай на клинки, но ни в коем случае не пропускай их мимо себя». Голос старика был совершенно не похож на него прежнего. В нем отчетливо ощущался холод, и звенел металл. Теперь передо мной был не изверг Калнигар, но наставник Калнигар. «Где же ты был раньше?» Молча поклонившись корпусом, я принялся за ту же процедуру, что и раньше. Очищал оружие и одежду. Закончив с этим, я, без удивления, обнаружил, что старик вновь ждал только меня. Мы перебили почти всех воинов из ближайшей норы. Следом попрут рабочие, так что тебе придется принять стойку пониже. Их будет много, примерно 100, и они навалятся на нас единым скопом. Идем. Еще спустя пару сотен метров, и 3 бархана, мы наконец достигли цели. Нора жуков расположилась в склоне особо крупного бархана. Круглое отверстие было окружено белесой коркой, с расстояния неприятно напоминавшей нечто живое. Само отверстие было непроницаемо черным, словно внутри царила первородная тьма. Даже несмотря на то, что светило уже стремилось скрыться за барханами на западе, вся местность была перепахана следами ног жуков, но их самих не было видно. Внутри остались только рабочие, и несколько воинов, и матка. Последнюю можно не учитывать, она не будет участвовать в сражении, слишком неповоротливая. А вот все остальные только и ждут, как бы броситься на нас, вещал Калнигар, скидывая рюкзак и неспешно спускаясь по склону. Лезть внутрь — верное самоубийство, поэтому мы их выманим и перебьем. И как я понял, оставшиеся — это охрана матки. Сомневаюсь, что они ринутся на нас, пока мы снаружи. Ну да, кивнул он головой, садясь на корточки и поднимая руку ладонью вверх. Вот только они не смогут противиться импульсам маны. Именно она и заставляет их переть на Веннисаэр, когда их становится слишком много. Ну, это моя теория. Смотри, он зажег над своей ладонью замысловатую печать. Это сканирующее заклинание. Оно просканирует почву на 100 метров вокруг. Разумеется, при этом будет не слабый всплеск маны. В прошлом после такого они сходили с ума, забывали про все о свете и ломились к источнику. Он опустил ладонь на песок, зачем последовал всплеск маны, который почувствовал даже я. По песку прошла невидимая волна, расходясь от нас во все стороны. Калнигар на секунду прикрыл глаза, воспринимая данные сканирования, а затем резко открыл глаза. «Беги!» – заорал он во все горло, подхватывая свою глефу и срываясь с места в стремительный спринт. А в следующую секунду все вокруг провалилось под пески. Зал совета представлял собой сферическое помещение, вырезанное из цельного куска кристалла. Прозрачная сфера была сформирована таким образом, что внутри оставалось круглое помещение, вмещающее в себя только стол, да винтовую лестницу. Массивный артефакт располагался на вершине самого высокого шпиля крепости, помещенный туда в незапамятные времена, и с тех пор он исправно служил комендантом средством связи. Стол, расположенный в центре помещения, также был сформирован из голубоватого кристалла и имел лишь одно кресло, больше похожее на трон, разумеется, также выполненное из кристалла. Единственное сидячее место предназначалось для хранителя Юга, который ни разу, как минимум за последнюю тысячу лет, не выходил на связь со своими подчиненными. Ни один из комендантов не занимал его, демонстрируя равноправие совета. Традиция, уходящая корнями в толщу прошедших веков. Однако, такая вещь не стояла без дела. Коменданты Южной Стены использовали ее для совещания и обмена новостями. Точно такие же сферы располагались на вершинах каждой из пяти крепостей, обеспечивая им надежный канал связи, даже в случае осады. Вот и сейчас по помещению бродили четыре призрака комендантов остальных крепостей. Полупрозрачные образы комендантов действительно напоминали призраков. Их контуры источали легкую дымку, а голоса разносились слабым эхом в практически пустом помещении. Только Дуэрулон находился здесь воплоти. «Твое решение, Дуэрулон», — заговорил комендант самой западной крепости, «Вернаанон, не находит отклика в моем сердце. Отпереть древние хранилища, запечатанные самими предками, призрак коменданта, облаченный в доспехи и красующийся волосами, заплетенными в косы, скрученными в петли, неодобрительно покачала головой, деяние, граничащее с кощунством». «Кощунством», — встрепенулся другой призрак, стоявший возле стола. Волосы, собранные в высокий хвост, воинственно колыхнулись, в такт кулаку, обрушившимся на столешницу. Да это настоящая измена. Эти хранилища были запечатаны не без причины. Только владыка резиденции обладает правом отпирать их. Гневная речь исходила из уст коменданта самой восточной крепости. С Дириэлем, как звали этого Сейнари, всегда были непростые отношения. Рьяный последователь приказов, законов и уставов, был готов забыть помощь, что ему оказал Дуэрулон полтора века назад, когда его крепость получила серьезные повреждения вследствие детонации орудийного артефакта. Тогда погибло 47 стражей только при взрыве, и был разрушен целый сегмент внешней стены крепости, что создало своеобразный склон. Инсектициды воспользовались неожиданной удачей и прорвались внутрь крепости. Они отбились, разумеется, но в ходе сражений были серьезно повреждены фермы, что могло привести к голодной смерти, как минимум части жителей. Не говоря уже про то, что в древних стенах зияла брешь, а коридоры самой крепости устилали трупы защитников и нападающих. Дуэрулон, не ожидая запроса о помощи от гордеца Дириэля, собрал караван, в который входило продовольствие, строительные материалы и специалисты. Последствия прорыва ликвидировали за каких-то 2 года, восстановив стену, сеть оборонительных артефактов и избежав голодных смертей. Однако, несмотря на безвозмездность помощи, о чем Дуэрулон неоднократно говорил Дириэлю, в ответ на его неуместные выпады и обвинения, комендант самой восточной крепости испытывал к нему чувство сродни ненависти. Совершенно глупое и необоснованное чувство, по мнению Дуэрулона. «Твои речи, Дириэль», — подал голос третий призрак, как всегда полнится разумностью и добродетелями. Этот голос принадлежал коменданту ближневосточной крепости, Таранаану. Этот Сейнари никогда не упускал повода ответить своему восточному соседу, совершенно не одобряя его настрой в отношении Дуэрулона. Возможно, по той причине, что основная масса помощи пришла именно из его крепости, когда соседа постигла трагическая случайность. «Твоя верность предателю лишь застилает мглой твое будущее», — прорычал Дириэль, бросая яростный взгляд на соседа. «Предатель», — это слово прозвучало, — отметил про себя Дуэрулон. Дириэль нашел новый способ насолить ему, бросаясь пустым обвинением, которое ничего не стоит. Комендант самой восточной крепости просто не располагал силами, чтобы что-либо сделать. Все это понимали, но слова прозвучали и оставили после себя крайне неприятный осадок. Твоя черная неблагодарность давно нам известна, Дириэль, заговорил последний, четвертый, призрак, и она не стоит нашего времени, когда ситуация становится все мрачнее месяц от месяца. Это был последний сценарий, что откликнулся на зов Дуэрулона. Ленисаран занимал пост коменданта ближней западной крепости и, так же как и Таранаан, относился к идеям Дуэрулона более благожелательно. «В этом столетии мы лишились всех сил, за пределами крепости», — продолжил говорить Ленисаран, «а наши сородичи продолжают покидать нас, и конца этому не видно. Они отправились тропой предков», — негодующе воскликнул Дириэль, «не смей говорить про них как про мертвецов. Они отправились на встречу с нашими предками, дабы слиться в вечном блаженстве. Твой бред не вернет мне сыновей», жестко ответил ему Ленисаран, непроизвольно сжимая кулаки и подпуская в голос угрожающие нотки. «Если ты не способен осознать все величие их судьбы, то мне нечего с вами обсуждать», бросил Дириэль, явив собравшимся высокомерно самодовольное лицо. Возложив длань на кристаллический стол, он истаял, подобно дымке. В помещении повисла тишина. Коменданты ждали появления иного собеседника. Уже давно стало понятно, что Дириэль не соответствует стандартам коменданта. Осознав и приняв данный неприятный факт, четыре из пяти комендантов пришли к крайне неприятному решению. Они вышли на связь с его адъютантом. Тот оказался в большей степени ответственным Сейнари, нежели его командир. Проведя с ним несколько бесед, передав ему приглашение в зал совета через посыльного, они с удивлением обнаружили, что он, по сути, выполнял обязанности коменданта. Сам Дириэль предпочитал проводить время за своим увлечением. Любовь к скульптурам и картинам казалась безобидным увлечением, которым старый Сейнари разбавлял рутину командования слишком рьяно. Однако в свете информации, полученной от Телиндара, данное невинное увлечение заиграло новыми красками. Не прошло и 10 минут, как на месте Дириэля возник иной Сейнари, облаченный в доспехи стража. Гнасаан возник в том же самом месте, из которого исчез Дириэль. «Коменданты», — поприветствовал всех собравшихся адъютант. «Гнасаан», — ответили ему дружелюбными кивками все четверо комендантов. «Думаю, ты слышал ход нашего совета?» — спросил у него Дуэрулон, прекрасно знавший, что Гнасаан практически отстранил Дириэля от командования и тщательно контролировал каждый его шаг. Подобные действия граничили с изменой, если не являлись ей, и могли сыграть против адъютанта, если бы его намерения не были чисты, в чем коменданты не раз убеждались. Дела самой восточной крепости шли гладко, с тех пор как Гнасаан начал действовать, а случилось это после того печального инцидента. Причиной взрыва оборонительного артефакта стала непозволительная неосмотрительность Дириэля. Как комендант он был обязан следить за готовностью крепости к осаде, чего он не делал. Более того, он отдал ряд приказов, не имевших ничего общего с поддержанием порядка. Как следствие, дефект матрицы древнего орудия не заметили, что и привело к жертвам. Сам себе Дуэрулон признавался, что скорее всего, будь он на месте Гнасаана, устроил несчастный случай такому коменданту и занял бы его пост. Более того, ему было решительно непонятно, каким образом Гнасаан удержал мастеров смерти от жесткой смены власти в крепости. А ведь они, скажем так, были очень даже не против подобного развития событий. Однако, факт был налицо. Гнасаан отлично справлялся с обязанностями коменданта при действующем предшественнике. Более того, он заслужил уважение своих сородичей. Его приказы исполнялись без обсуждения, в то время как Дириэль пребывал в иллюзии собственной значимости. «Я слышал каждое слово, комендант Дуэрулон», — вновь кивнул Гнасаан. «Так какого же твое мнение, Гнасаан?» — спросил Таранаан, делая глоток из призрачного кубка. «Что ты думаешь о действиях Дуэрулона?» «Мое мнение такого», четко, почти по-военному начал говорить Гнасаан, «данные меры более чем оправданы. Наша крепость лишилась всего руководства фермеров, кузнецов и прочих небоевых сфер нашей жизни. Кроме этого, мы лишились почти трети всего офицерского состава стражей. Население сократилось на 9%. И это не конец. У меня есть подтверждение, что следующая группа будет крупнее прошлой, минимум в 3 раза. «Значит, ты поддерживаешь решение Дуэрулона?» — спросил Вернаанон. «Ты, действительно, считаешь решение покинуть крепости верным?» «Более того, комендант Вернаанон, данное решение вполне может быть запоздавшим». В зале совета повисла тишина. Каждый комендант размышлял над словами самого молодого члена их совета. В отличие от Дириэля, которого уже давно не воспринимали всерьез, Гнасаана каждый комендант воспринимал как равного. Этот молодой Сейнари давно доказал, что не бросает слов на ветер. Еще один факт, на который я не обращал внимания, заметил про себя Дуэрулон. Гнасаан принимал участие в самовольной вылазке в пустыню группы энтузиастов. Разумеется, она не обернулась ничем иным, как тотальной катастрофой. Не таких масштабов, как та экспедиция, 200 лет назад. Однако, каждая смерть – трагедия. Именно после возвращения из песков Гнасаан взлетел на вершину власти. Прямо как тень, или Дурна-Алан, или Марана. И почему Дуэрулон не замечал этой закономерности ранее? Вопрос, ответ на который холодил сердце коменданта, так что она постарался его забыть. «Что говорят твои кузнецы, Дуэрулон?» — задал вопрос Вернаанон. «Говорят, что данные артефакты прошлых эпох пребывают в отвратительном состоянии», — ответил он, — «однако их вполне возможно привести в рабочее состояние. Судя по всему, они служили транспортными средствами. Нужно лишь провести небольшой ремонт, да разобраться в принципах их работы». «Они в состоянии перенести наших сейнари через пески пустыни?» — спросил Линисаан. «Не всех и не сразу, но они способны на это?» — продолжил допытываться он. «Я уверен в этом», — четко ответил Дуэрулон. «Значит, и мне стоит проверить их», — кивнул Линисаан. «Тогда я также распечатаю свои хранилища. Давно следовало посмотреть, что там хранится», — высказался Тарнаан, в самой малой степени демонстрируя легкомыслие, что говорило о его нервозности. Все взгляды устремились на Вернаанона. Гнасаан был не вправе принимать подобное решение. Однако, если все остальные коменданты примут его, то и он сможет поступить точно так же. Распечатывание древних хранилищ – слишком тяжеловесное решение, даже если он правил своей крепостью, он делал это неофициально. Не было проведено надлежащих церемоний, многие тайны крепости так бы и остались от него сокрытыми, если бы деревья не списали со счетов. Так что действия Гнасаана по этому вопросу, несмотря на его желание, зависели от единодушного решения остальных комендантов. Точнее, от Вернаанона. Глава 26. Сыпучая опора ушла из-под моих ног вся и разом. Но, я успел понять, что произошло. Как полетел вниз, лишившись опоры. Довольно захватывающее зрелище. Проседающая земля, в то время как твои ноги мечутся туда-сюда, стараясь придать ускорение твоему телу. Но, внезапность внезапностью, а я успел кое-как сгруппироваться. Сощурив глаза, и приготовившись к приземлению, я влетел в облако песка и пыли. Вот только, вместо того, чтобы приземлиться на песок, я приземлился на что-то твердое и двигающееся. Рефлекторно всадив в твердо подвижную опору топорики, я почувствовал уже знакомые ощущения прорубаемого хитина. Рассмотреть жука — не нужно быть гением, чтобы понять, что я приземлился именно на жука. У меня не получилось, мешал песок, взвившийся в воздух. Глаза и вовсе пришлось закрыть, ресницы не справлялись с фильтрацией песка и пыли. Стоило взять очки, или придумать их. Что-то ни разу не видел я у Сейнари такого полезного девайса. Следующее, что произошло после моего приземления, так это появление звука. Со всех сторон, и даже из-под моих ног, знакомого звука, прущих в атаку жуков. Писк, скрежет, что выдавали их круглые пасти, и лихорадочное перебирание ног по сыпучей поверхности. Сотни и тысячи ног, лихорадочно несущие своих владельцев в мою сторону. Сориентировавшись на ближайший источник шума, который был неприятно близко, я принялся размахивать своим оружием со скоростью взбешенной мясорубки, не надеясь на отработанные движения. Противника то я не видел, так что придется рубить его куда попаду. Оружие, напитанное моей маной, зарекомендовало себя отлично. Мгновение, и в мою мясорубку попадает что-то твердое. Нанеся 3 серьезных удара, я сделал шаг в сторону, дабы пропустить несущуюся тушу мимо себя. Там меня уже встречал новый источник звука, стремившийся дорваться до моего мясца. Новая серия ударов наугад, и шаг в сторону. Снова и снова. Всего несколько мгновений, и я оказался окружен свистяще-пищащим месивом из взбешенных жуков и мельтешащих топоров. Не успел я опомниться, как полетел вниз, споткнувшись об очередного жука. Возможно, я его убил ранее и споткнулся о труп, а возможно, просто не заметил подкравшуюся тварь. В следующий миг я оказался погребен под тушами гигантских насекомых. Мерзкие тела не останавливались ни на миг, так же как и мои топоры. Я продолжал наносить удары, хоть это и было похоже на движение в огромном чане с тестом. Более десятков укусов, царапин и ушибов подстегивали мое желание выжить. Барабаны забили с новой силой. Мельтешение тварей замедлилось, а мышцы налились огнем. С утробным ревом я рванул вперед, сосредоточившись на нанесении ударов. Неважно кому, главное бить. Неважно куда двигаться, главное не дать им вцепиться в меня как следует. Неважно, что их кровь заливает все тело, а скрипучий хитин словно бы обвивает тело. Главное выжить. И у меня получалось. Жуки, какими бы крупными они ни были, не имели достаточно веса для того, чтобы свалить меня. Недаром я тренировался с повышенными нагрузками. Вырвавшись из клубка хитина, я рванул вперед. Неважно куда, главное подальше от скопления этих тварей. Снова упасть я не желал, так что мне пришлось открыть глаза. И то, что я увидел, едва не заставило меня сбиться с шага. Все вокруг, вся поверхность впадины, была забита жуками, рабочими, воинами и такими видами, о которых я даже не слышал. Они были раза в два массивнее воинов, и имели гораздо более агрессивный вид, за счет массивной брони и здоровенных клинков, на передних конечностях. Не останавливаясь, я рванул вперед, прямо по хитиновым панцирям жуков, вперед, к единственному пути к спасению, склону этой искусственной каверны. Только сейчас до меня дошло, что жуки просто обрушили свое логово и стремительно выкапывались. А выкопавшись, перли, все как один, в мою сторону. Сколько их было, я не успел сосчитать, но могу с полной уверенностью заявить, что их было больше, чем рассчитывал старый изверг. Обостренные рефлексы взвыли сиреной воздушной тревоги, обращая мое внимание на массивный силуэт, стремительно несущийся на меня сквозь пылевую взвесь. Прямо на меня летел один из самых здоровых жуков. В прямом смысле летел, за его спиной мелькали размытые силуэты прозрачных крылышек. Отвлекшись на зрелище парящего монстра, я не заметил, как мне в ноги бросился один из воинов. Туша твари врезалась мне в ноги и обвила их своими лапами, стараясь вгрызться в бедро своей пастью. Полетев кубарем, я порадовался, что самый большой жук пролетел мимо. Повалившись вперед, я рубанул по конечностям воина и ушел в неловкий перекат, только для того, чтобы приняться раскидывать кулаками рабочих, нахлынувших на меня как волна. Не останавливаться. Главное не останавливаться. Жуки цеплялись за меня слово гроздья чертополоха, мешая двигаться. Преодолевая сопротивление жуков, я смог подняться и направиться к ближайшему краю каверны. До нее оставалось совсем немного, каких-то 20 метров. Орудуя топорами, отбиваясь кулаками и распинывая рабочих ногами, я медленно продвигался вперед, словно идти против ветра, в ураган. Могучий удар в спину бросил меня вперед, прямо в гущу напирающих жуков. Снова я оказался погребенным под хитиновым покровом. Новые укусы и удары обрушились на меня со всех сторон. Рабочие со стервенением пытались прогрызть мою шкуру. Не скажу, что у них это не получалось, но, по сравнению с тупой болью в спине, это были пустяки. Удар был силен, но я привык к такому, так что принялся орудовать топорами и брыкаться, что есть сил, практически сразу как оказался в гуще жуков, и у меня почти получилось встать. Даже успел зарубить воина, что пытался разрубить мне шею своими тесаками. Уже стоя на коленях, я получил новый удар, прямо в голову. Здоровенный клинок прошелся по моему затылку, бросив меня вперед, едва не вышибив сознание. В черепушке поселился глухой звон. Ориентация в пространстве предала меня, отказавшись указывать наверх и низ. Сотни ударов обрушились на меня со всех сторон. Вновь. Еще один тяжеловесный удар обрушился на меня, в этот раз уже на спину. Мелкие твари лезли со всех сторон, пытаясь прогрызть кожу, отгрызть пальцы и уши, прорубить путь к моим потрохам. Я не видел иного выхода. Точнее, у меня было только два выхода. Умереть и иной вариант. Новый удар обрушился на мое плечо, и это было похоже на удар гильотины. Даже мое тело, облепленное сотнями жуков, отлетело в сторону. Краткая вспышка надежды на то, что я вылечу из кучи жуков, была жестоко растоптана новой порцией ударов и укусов. Иной вариант. Скрутившись в позу эмбриона, попутно раздавив несколько мелких тварей, я сконцентрировался на СЦМ. Потоки маны, изрядно просевшие в объеме, закрутились в моем теле, едва не треща от моей ярости и желания жить. Каким-то шестым чувством я почувствовал приближение нового удара невидимой гильотины. Именно в этот момент я и привел в действие свой последний шанс на спасение. Волна сырой магии вырвалась из моего тела во все стороны, подобно взрыву. Мгновенно выпустив всю свою магию, я почувствовал опустошение. Было такое чувство, словно мне вынули все внутренние органы, слили пару литров крови и выбросили под палящее солнце. Но несмотря на отвратительное чувство, все удары прекратились. Даже отвратительная какофония жучиного роя прервалась, даря моим измученным ушам мгновение блаженной тишины. Разлепив глаза, я попытался оглядеться. Повезло еще, что мне их не вырвали. Неприятно это, был уже опыт. Первое, что я увидел, была харя рабочего. Серый хитин жука-переростка покрылся инеем. Прислушавшись к своим чувствам, попытавшись абстрагироваться от мерзкого чувства опустошенности, я почувствовал холод. Он исходил со всех сторон, и я понял, что волна сырой магии преобразовалась в волну холода. Повезло, что тут ее скажешь. Хотя, лучше было бы спалить их всех в пепел. В таком случае я не оказался бы в ловушке из замороженных жуков. Хотя в таком случае мог сгореть и я сам. Или магия могла преобразиться в поток теплого ветерка, не способного причинить жукам никакого вреда. К черту. Напрягшись, я рывками высвободил руки и ноги. Топорики все еще были при мне. Старый изверг хорошо вбил мне в голову простое правило. Оружие – это твоя жизнь. Потеряешь оружие, потеряешь и жизнь, сопляк, или руку. Так что прекращай кричать, подбирай руку и топай за мной. Урэрот, кое-как распрямившись во весь рост и огляделся, преодолевая боль, усталость и отвратительное ощущение от потери почти всей магии. Ну, что сказать, бахнул я знатно. Примерно треть впадины была уставлена статуями насекомых, превращенных в ледяные скульптуры. Остальное пространство было занято едва шевелящимися тварями. Задние ряды проявляли больше активности и грозились прорваться мимо своих обмороженных собратьев. До них не докатилась волна моей магии, что было конкретно так обидно. Я ведь эльф, типа высшее существо, мать их. Однако, несмотря на то, что я не смог убить всех тварей разом, между мной и ближайшим склоном не было ни одного врага, живого врага. Я направился к нему, стараясь не оскальзываться на замороженных телах, даже не тратя время на разбивание этих самых статуй. Просто не было сил, да и времени. Оскальзываясь на телах жуков, я все-таки смог добраться до склона. Промороженного склона, стоит заметить. Привалившись к ледяной корке, я бросил взгляд за спину. Новая волна жуков, среди которых угадывались и громадные фигуры, уже принялись штурмовать полосу препятствий, отделяющую их от меня. Наползая на замороженные фигуры, подобно воде, огибающей валуны на берегу моря, разбивая мешающие препятствия, напрочь игнорируя возможность оживить замороженных сородичей, или и вовсе перешагивая препятствия, твари рвались ко мне, горя желанием разорвать вторженца на куски. Кэл-каха-каха, из моего горла вырвался хрип, наполовину со стоном. Не было сил даже на то, чтобы позвать на помощь старого мастера смерти. Если он еще жив, да конечно он жив, как этого урода могли убить эти жуки. И, тем не менее, я был один. Старого Сейнари нигде не было. Значит, я мог рассчитывать только на себя. А драться я не мог. Вспышка маны забрала мои силы. Барабаны умолкли, сила из рук утекала как вода сквозь пальцы, голова кружилась и яда. Только теперь я начал чувствовать распространение по телу яда. Нужно бежать. Взбежать по замороженному склону я бы не смог при всем желании, так что придется изображать из себя скалолаза. В очередной раз похвалив себя за выбор оружия, я принялся взбираться по склону, используя топоры как ледорубы. Получалось это медленно и печально. Я чувствовал себя столетним старцем, решившим вспомнить молодость. Не сказать бы такое вслух, не поймут. До ушей доносились звуки приближающихся тварей. С каждой секундой они шумели все громче и громче, а мне становилось только хуже. Голова кружилась так сильно, что я не был уверен, что я не карабкаюсь в бок, вместо верха. Силы покидали мои конечности, грозя полным параличом, и меня мутило, сильно мутило. Казалось, что еще чуть-чуть и я изрыгну липкий мороз, поселившийся внутри моего тела. Не знаю, как много у меня это заняло времени, но я добрался до края. Со старческим стоном я перевалился за край обвала, с жадностью хватая воздух. Снизу послышались приглушенные звуки ударов, но я не стал проверять их источник. Не было ни сил, ни желания. Было и так понятно, что насекомые, совершенно незнакомые с гололедом, устроили кучу малу. Ничего, пройдет еще несколько минут и весь лед растает. Повезло еще, что Янаан почти достигла горизонта. Косые лучи местной звезды были не столь испепеляющими. Да только это был не повод разлеживаться. Нужно было вставать и валить как можно дальше, даже если мне придется ползти. А как же Каалнигар? А что Каалнигар? Этот ветеранистый ветеран, боевитый боевик, последний мастер смерти, как-никак, сам позаботится о сохранности собственной жопы. Без меня, если он еще жив, ага. Кое-как встав на четвереньки, а затем и на ноги, я поковылял прочь от логова злобных насекомых. Вот только, не успел я пройти и пары метров, как хаотичные звуки ударов, смешанные с писком и скрежетом, сменились на ритмичные. Судя по всему, один из жуков-переростков добрался до склона и принялся подниматься. Вот дерьмо, вырвалось у меня, когда я припустил вперед. И вот, я стоял на коленях, ожидая, пока мой убийца меня настигнет. Я успел преодолеть всего один бархан, когда силы окончательно покинули меня. Магическое истощение, отравление и кровотечение, ушибы и порезы, все это не оставило мне шансов на побег, так же как и на победу. Я не питал иллюзий, эта тварь меня прикончит. Все, что я смогу сделать, так это пару раз взмахнуть топорами, да только что толку. Массивная фигура вылетела из-за поворота, в облаке песка. Хитиновые пластины все еще поблескивали растаявшим инеем, а глаза бесстрастно взирали с треугольной головы. И пасть, она отличалась от типичной пасти этих тварей, и больше походила на пасть богомола или паука. Массивные жвала, клыки и слюна, обильно истекающая из пасти, в предвкушении сейнарского мясца. Не тратя времени на поиски жертвы, она и так меня прекрасно чуяла и видела, тварь ринулась ко мне. Всего десяток метров разделял нас. Кряхтя, как какой-то старик, я встал на одно колено, намереваясь хотя бы сдохнуть стоя. 5 метров, не получилось. Вторая нога отказывалась слушаться, так что я просто поднял руки с оружием, в последнем жесте неповиновения. 3 метра, как это обидно. Не страшно, на страх у меня не было сил, а именно обидно. Я ведь так ничего и не сделал в своей новой жизни. Ничего значимого, наверное, так, впустую потратил отмеренные мне годы. Стоило оставаться в резиденции, хотя бы сотню. Мелькнула молния, и туловище исполина прошила длинная палка. Прошла слои бронированного хитина, внутренние органы и мышцы, углубилась в песок и остановила тушу. Вся масса твари напоролась на эту палку и смялась, мгновенно теряя скорость. Раздался хруст ломаемого экзоскелета. Туша твари смялась, живо напомнив мне катер, напоровшийся на бревно. «Ха!» — донеслось со стороны. «Попал!» «Ха-а!» — выдохнул я, опуская руки и заваливаясь в бок. Силы меня окончательно покидали. Уж не знаю, что в этом было виновато больше, потеря крови, отравление или магическое истощение, но мое сознание стремительно покидало тело. Перед тем, как отключиться, я успел заметить пару ног, сплошь покрытых грязной жижей. Я не умер. Это была первая, осмысленная, мысль, пришедшая мне в голову, когда я пришел в себя, в первый раз. Второй была: лучше бы я сдох. Мне было плохо. Плохо настолько, что любая попытка описать это состояние обречено на провал. Мне было настолько плохо, что я хотел сдохнуть. Мне было холодно, и, в то же время, меня бросало в жар. Какие-то участки моего тела пылали, в то время как другие желали запрыгнуть в раскаленные углы. Меня тошнило, хотя, судя по противно-кислому привкусу во рту, меня уже вывернуло. И не раз. В то же время мне жутко хотелось жрать. Я чувствовал боль, вперемешку с онемением. Странное ощущение, чувствовать боль из части тела, которую не чувствуешь. Как когда я терял конечности, хех. В общем, мне было очень плохо. Настолько, что я не сразу понял, что мои глаза открыты и видят, что само по себе было небольшим чудом. Только картинка расплывалась, как если бы я смотрел на мир через мутное стекло. А я говорил, что мои тренировки крайне полезны, верно? Откуда-то со стороны донесся голос изверга. Он звучал глухо и неразборчиво, да и смысл его слов не пробивался сквозь блокаду боли и недомогания. Без них ты бы уже помер, мальчишка. Хвали меня, я молодец. Дурнота накатила с новой силой, нанеся акцентированный удар по желудку. Последовали болезненные спазмы, смешанные с приступом удушья. Да не на меня же. Сознание вновь улетело в дальние края. Следующий раз я очнулся спустя не знаю сколько времени спустя. Было темно, а мне было все так же плохо, даже хреново. Думаю, это их элитные воины, понимаешь, специальные твари, выведенные для борьбы с нами. В мутном мире проступил едва различимый контур, который я не сразу опознал. Изверг. Это был он. Он сидел по-турецки, сложив ноги и вертя в руках голову исполинского жука. Что только они не придумают. А, новые твари, новый яд, хах. Мне даже стало интересно, а что еще у них есть? А, стоило раньше к ним наведаться, как думаешь? Я ничего не думал. Мое сознание вновь уплыло в далекие дали, подальше от чудовищных мук моей материальной оболочки, куда-нибудь в другое место. Да, туда, где безопасно. Я сидел на вершине холма, покрытого сочной травой, такой сочной и зеленой, что было бы настоящим преступлением не остановиться и не устроить пикник, или просто не посидеть и не подумать. Я сидел, так что я не преступник и не дурак, сидел и смотрел вдаль. Ласковое солнце бодро испускало свои теплые лучи, вися над фантастически красивым лесом, бескрайним, от горизонта до горизонта. Уж я то видел, ведь сидел на вершине высокого холма. Да, отличный вид, на отличный лес. А еще было небо, голубое-голубое, с белоснежными барашками облаков. Легкий ветерок трепал волосы и приятно обдувал лицо, принося с собой целый букет запахов полевых цветов. Да хорошее место. Мою руку толкнуло что-то гладкое и приятное на ощупь. Опустив глаза, я увидел морду собаки, немецкой овчарки, если быть точным. Она смотрела на меня из-под ладони, карими глазами, полными внимания и верности. Так могут смотреть только собаки на своего хозяина. Понимающе. И ветер изменился внезапно. Ничего критического, но направление и сила движения воздушных масс сменились и разрушили идиллию. Солнечный свет потерял в яркости, а трава больше не казалась такой зеленой.